«Гусь-Гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Царица и воительница. Приключения оперных героинь». Лекция 10. Мария Магдалина, которая умела любить. Женщина, про которую мы будем говорить сегодня, одна из самых известных и самых загадочных героинь в истории. Вместе с тем она скорее не историческая личность, а пришла к нам из текстов и легенд, причем древних, созданных века и даже тысячелетия тому назад. Самая главная книга, где появляется эта героиня — Библия. Это священная книга для христиан. В христианстве считается, что Библия была создана не просто как любая повесть или роман, вдохновением и талантом писателя, но при помощи чего-то необъяснимого, божественного, Святого Духа. Но и для людей, не относящихся к христианству и не обязательно считающих текст Библии священным, эта книга очень-очень важна. Дело в том, что на мыслях, изложенных в Библии, на ее сюжетах, героях и образах во многом основывается европейская цивилизация. То, как столетиями мыслили, рассуждали и занимались искусством люди в Европе. Именно поэтому среди наших героинь уже была библейская. Это храбрая и добродетельная еврейка Юдифь, которая спасла свой народ. Тут надо пояснить, что Библия — это не одна какая-то книга, а целая группа текстов. Думаю, в виде книжек они могли бы поместиться на одной небольшой полке. Имена их авторов нам не всегда известны. Историки считают, что эти тексты создавались разными людьми на огромном временном промежутке, много столетий. В христианстве библейские тексты делятся на две неравные части. Ветхий Завет, где книг довольно много, и где рассказываются события очень-очень далекого прошлого, начиная от сотворения мира. А еще Новый Завет, где книг чуть меньше. Там описываются события, которые случились гораздо позже. И главным образом рассказывается история Иисуса Христа. Юдиф действует в Ветхом Завете, а наша сегодняшняя героиня в Новом, то есть в логике библейского повествования, гораздо-гораздо позднее. Она была не только знакома с Иисусом, но и присутствовала при многих ключевых моментах его трагической истории. Ее имя — Мария Магдалина. Вначале я сказала, что она персонаж известный, но при этом загадочный. Почему? Дело в том, что про Марию Магдалину вроде бы много рассказано в Библии. Она то и дело появляется и в церковных преданиях, старых легендах, в Библию не входящих, но живущих в культуре. А еще бесконечное количество раз появлялась на храмовых росписях, на картинах европейских художников и даже в музыке. И, несмотря на все это, точной информации о Марии Магдалине у нас очень мало. С Юдифью все гораздо проще. В книге о ней прямо говорилось о том, в каком городе она жила, какой образ жизни вела и даже как одевалась. А вот Мария Магдалина мелькает в книгах Нового Завета и других историях, появляясь, и мгновенно исчезает, так что читатели теряются в догадках. Упоминания о ней причудливо рассыпаны по разным текстам. К примеру, не всегда понятно, про ту же ли самую женщину идет речь в разных кусочках историй. Бывает так, что одни и те же эпизоды рассказываются авторами новозаветных книг по-разному. И когда нам хочется восстановить хронологию событий, что зачем происходило, возникает путаница. Почему же, если история Марии Магдалины рассказана так неполно и разрозненно, она все-таки так важна? Ну, во-первых, потому что упоминаний о ней много. Из всех женщин, разве что Мария, мать Иисуса, фигурирует в новозаветных текстах чаще. А во-вторых, потому что рассказчики всегда относятся к Марии по-особому. В глазах человека Древнего Востока, а именно там происходят события Нового Завета, женщины играли второстепенную, не самостоятельную роль. Часто их упоминали как бы в придачу к мужу, отцу или брату. Мария Магдалина, однако, действует сама по себе. Это отдельная яркая личность, и она оказывается свидетельницей или участницей важнейших для Библии событий. Для простоты мы будем ориентироваться на то, что нам известно о Марии Магдалине из Евангелий. Так называются четыре книги Нового Завета, каждая из которых по-своему рассказывает историю Иисуса. Прозвание Магдалина эта девушка получила, вероятно, потому, что была родом из городка Магдала на севере Иудеи, области, где родился и жил Иисус. Кстати, и сам Иисус провел детство неподалеку. Возможно, в юности Мария Магдалина страдала какой-то душевной болезнью или нервным недугом, который тогда связывали с тем, что в человеке сидит бес, злой дух. В одном из Евангелий говорится, что Иисус изгнал из нее бесов, то есть чудесно вылечил девушку. Мы можем предположить, что именно поэтому Мария так глубоко, серьезно и горячо поверила в его силу. В те времена, когда, видимо, состоялось их знакомство, Иисус был популярным духовным учителем. Вокруг него собирались люди, которые слушали его речи, задавали тревожившие их вопросы о жизни и смерти и вчитывались в священные тексты под его руководством. Среди них были как мужчины, так и женщины. Мария Магдалина стала чуть ли не самой верной его последовательницей. Позже Иисус был предан одним из своих учеников. Отдан под суд, где его обвинили в том, что он лжеучитель, обманщик, да еще и не признает законную власть римского императора, который владел тогда Иудеей. Его приговорили к публичной казни, распятию, то есть медленной мучительной смерти на деревянном кресте, к которому преступника прибивали гвоздями. Мария Магдалина следовала за ним всюду, где могла. Она стояла неподалеку от креста, на котором мучился Иисус, потом присутствовала при помещении его тела в гробницу в пещере. Евангелий 4, и естественно, что рассказчики немного по-разному описывают одни и те же события. Поэтому продолжение истории, таинственное воскресение Иисуса, исчезновение его тела из гробницы и то, как именно его ученики узнали об этом, существует в нескольких версиях. Иногда они немножко противоречат друг другу. Но так или иначе, Марию Магдалину всегда упоминают среди первых, кто узнал о том, что случилось. В одной из версий она приходит к гробнице одна, очень рано утром, еще в темноте, и в ошеломлении видит Иисуса живым. Он окликает ее, говорит с ней, но не разрешает коснуться его. В других версиях она приходит с подругами, чтобы поухаживать хотя бы за мертвым телом любимого учителя, смазать его душистым маслом. Они, однако, находят пустую пещеру и ангела, который говорит им: «Знаю, что ищете Иисуса, которого распяли. Его здесь нет. Он воскрес, как сам и говорил. Вот и место, где он лежал. Смотрите». Опера, где действует Мария Магдалина, необычная. Во всех наших выпусках мы слушали классическую музыку с оркестром из скрипок, флейт, виолончели и прочих инструментов, а также с певцами, у которых особые оперные голоса. А вот опера, где рассказывается про Марию Магдалину, предназначена для электрогитар, фортепиано, барабанов и совсем другого пения. Так рок-звезды поют в микрофоны на стадионах, а вовсе не в оперном театре. Дело в том, что это рок-опера, и она называется «Иисус Христос. Суперзвезда». Для того, чтобы лучше во всем этом разобраться, со мной сегодня гость, который знает все про рок и вообще не классическую музыку. Это музыкальный журналист Денис Бояринов. Денис, привет. Привет. Денис, скажи, что такое рок-опера? Мы привыкли, что рок и опера обычно все-таки существуют отдельно. Дело в том, что когда рок-музыка стала достаточно взрослой, чтобы осознать себя как некое серьезное искусство, это произошло примерно где-то спустя лет 10-15 после того, как рок вообще появился в середине 50-х годов прошлого столетия. У рок-музыкантов возникли потребности сообщить что-то более значительное, написать какие-то более крупные музыкальные произведения. Тогда рок-музыканты стали экспериментировать с соединением жанров и стали пытаться играть с большими симфоническими составами. Они стали делать развернутые инструментальные сочинения, похожие на сюиты, и так далее, и так далее, и так далее. И вот одно из таких соединений — это было то, что было названо рок-оперой, когда записывается большое музыкальное цельное произведение с единым сюжетом. Как и в опере, есть разные герои, есть арии музыкальные, песни исполняемые, есть ансамбли, когда поют несколько персонажей. То есть буквально опера, но исполняемая действительно, как ты заметила, не традиционными оперными вокалистами и с использованием инструментария, типичного для рок-музыки, а именно, в первую очередь, электрогитар, барабанов, бас-гитар, но также и клавишных инструментов, например, электроорганов, то есть инструментов, похожих на синтезаторы. Первой рок-оперой вообще считается большое сочинение под названием «Томми», записанное группой The Who. Это такая довольно известная британская рок-группа. И рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда» не первая рок-опера, появившаяся, но наиболее известная, пожалуй, во всем мире. И произведшая огромное впечатление на современников и сформировавшая, можно сказать, даже некий целый жанр. Возникло такое направление довольно успешное под названием «христианский рок». Это когда буквально рок-музыка исполняется на либо на тексты из Священного Писания, либо на идеи, звучащие в Евангелии и в библейских текстах. Ну и после «Иисуса Христа. Суперзвезды» рок-оперы стали писать во всех уголках земного шара. А кто ее написал и когда? Авторами этого произведения в полной мере можно считать двух человек, а именно композитора Эндрю Ллойда Уэббера, очень известного британского композитора, который до сих пор живет и творит. И помимо «Иисуса Христа. Суперзвезды» он написал достаточно большое количество знаменитых мюзиклов. Ну, например, мюзикл «Кошки» или «Призрак оперы», или мюзиклы «Эвита». И нужно отдать должное здесь еще второму человеку, автору либретто, то есть сценария, Тим Райс. То есть он написал все тексты, которые поют герои. Он придумал саму эту концепцию, да, сюжет, и написал тексты арий, которые исполняются персонажами. А расскажи, как на нее прореагировали слушатели. Наверняка были те, кто сочли эту идею бредовой и, может быть, даже неприличной. Ну, потому что рок-музыка — это обычно про веселье, все прыгают, играют на гитарах, и вдруг Библия — такой серьезный предмет. Эндрю Ллойд Уэббер и Тим Райс — достаточно молодые люди в тот момент, когда они написали оперу. Им было чуть больше 20 лет. Эндрю Ллойд Уэббер был сыном известного английского композитора, органиста, автора большого количества духовной музыки, кстати. Как раз серьезный. Серьезный. Откуда и возникла, мне кажется, идея вообще взяться за Священное Писание у этих двух молодых и дерзких людей, хулиганов. Эндрю Ллойд Уэббер — вундеркинд, который писал музыку с 9 лет, и при этом, поскольку его папа был очень большое британское музыкальное имя, получил прекраснейшее образование, и тянуло его все время, конечно же, к молодежной музыке, даже не к року, он больше любил мюзиклы, американские мюзиклы. Собственно, «Иисус Христос. Суперзвезда» называется рок-оперой, но по большому счету это, конечно же, классический американский мюзикл. Мюзикл — это такой спектакль с пением и танцами, да? Да. Эндрю Ллойд Уэббер нашел себе единомышленника в лице Тима Райса, и они до «Иисуса Христа. Суперзвезды» экспериментировали с разными сюжетами, на которые пытались сделать что-то такое, что заявит о них на весь мир. Это была не первая их попытка взяться за Библию, да, но вот тут, наконец-то, они подумали, что, видимо, мелочиться, давайте возьмем сюжет покрупнее, который знают все на свете. И так вот они решили смело замахнуться на историю Иисуса Христа и на Евангелие. Идея «Иисуса Христа. Суперзвезды» состоит в том, что в этом мюзикле всем известный сюжет рассказывается для молодых, на языке молодых, с понятной молодой музыкой. После того, как Уэббер и Райс написали, придумали, собрали первоначальный состав рок-музыкантов, которые исполнили и записали «Иисуса Христа» на двойной пластинке, на альбоме, случился скандал, потому что в Великобритании поначалу, когда они стали пытаться раскручивать свое новое произведение, например, телерадиовещательная корпорация BBC отказалась напрочь ставить в эфир песни из этого мюзикла, ровно потому что опасалась негативной публичной реакции, что, в принципе, и последовало. Какое-то огромное количество людей, для которых Иисус Христос — это... Священная фигура. Священная фигура, да. Им не понравится та вольная трактовка сюжета, которая прослеживается в этом мюзикле. А кроме того, что вообще рок-опера пишется про Иисуса, было ли в том, как Уэбер и Райс рассказывают эту историю, что-то, что могло возмутить верующих людей и заставить их сердиться? Конечно, начать с того, что эта история рассказана со слов Иуды, того самого ученика Иисуса, который предал учителя, получив за это 30 серебряников, и обрек его тем самым на суд, казнь, мученическую смерть. То есть, вообще-то, это Евангелие от Иуды. Но, насколько я понимаю, Мария Магдалина тоже играет очень важную роль в опере, при том, что она и сама по себе героиня неоднозначная. Есть несколько эпизодов Библии, которые связывают иногда с Марией Магдалиной, и совершенно непонятно, она в них имеется в виду или какая-то другая женщина. Про это все время спорят исследователи. И вот один из таких эпизодов — это история, где рассказывается про безымянную девушку, которая ухаживала за Иисусом в доме его знакомого. В разных версиях она мажет его ноги либо его волосы дорогим, приятно пахнущим маслом, а люди, которые присутствуют при этом, видят это, упрекают Иисуса. В одном случае в том, что он разрешает грешнице, то есть плохой, низкой женщине, к себе прикасаться, в другом, что допускает трату такого хорошего, ценного продукта, как это масло, на себя вместо того, чтобы продать его и помочь нищим. Иногда даже исследователи и богословы, то есть люди, которые занимаются объяснением непонятных мест в Библии, идут дальше и говорят, что эта безымянная женщина — блудница. Так говорится о женщинах, которые проводили время с мужчинами за деньги, их презирали, считали недостойными. Но вот в то же время в Евангелиях неоднократно подчеркивается, что Мария Магдалина была серьезной ученицей Иисуса, поэтому считать ее грешницей странно. Вот в рок-опере она показана какой героиней? Хорошей или плохой? Грешницей или праведницей? В либретто Райса собраны вот эти все Марии, о которых ты говорила. То есть она та женщина, которая встречает Иисуса и умощает его дорогими благовониями. Она та женщина, за которой идет шлейф недостойного поведения. Она та женщина, которая в итоге, чего, конечно, в Библии нет, это уже Райс придумал от себя, которая влюбляется в Иисуса, и это становится тоже частью конфликта этой оперы. Ну, невозможно опера без любовной линии. И Мария Магдалина, собственно, становится тем персонажем, вокруг которого закручивается весь конфликт. Из-за нее, по большому счету, Иуда разочаровывается в своем учителе Иисусе Христе. Давай расскажем, как начинается и развивается эта история, когда мы встречаемся с Марией в первый раз в опере. Первый раз мы встречаем Марию Магдалину, когда Иисус со своими учениками приходит в Иерусалим, и она одна из тех, кто встречает их и предлагает Иисусу умастить его тело благовониями, отдохнуть с дороги. Иуда предупреждает Иисуса, что с этой женщиной связываться нельзя, потому что у нее плохая репутация. Да и вообще, Иуда же в рок-опере, он более праведник, чем Иисус. Он хочет, чтобы все было идеально. Да? Он хочет, чтобы все было идеально, и ему кажется, что Иисус не справляется с работой достаточно хорошо. Вот с этого начинается его конфликт с учителем, который приведет его к дальнейшему падению. Yes, I can understand that she amuses, but to let her stroke you, kiss your hair, is hardly in your line. It's not that I object to her profession, but she doesn't fit in well with what you teach and say. It doesn't help us if you're inconsistent. They only need a small excuse to put us all away. А может быть такое, что он немного ревнует? Марию Магдалину? Иисуса. Да, возможно. Потому что очевидно, что Иисус симпатизирует Марии Магдалине. И это чувствуется и в самой опере, и Иисус и поет об этом. Who are you to criticize her? Who are you to despise her? Leave her, leave her. Let her be now. Leave her, leave her. She's with me now. If your slate is clean, then you can throw stones. If your Кстати, именно это в каком-то смысле есть и в Евангелии, потому что когда женщина смазала его ноги маслом, он защитил ее от упреков, которые на нее посыпались, сказав, что она сделала хорошее дело. Эта мысль звучит и, собственно, в самой арии, в которой мы знакомимся с Марией Магдалиной, один из самых известных номеров из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Давайте послушаем композицию «Everything is alright» или «Все будет хорошо». Not saying we have the resources to save the poor from their lot. There will be more always pathetically struggling. Look at the good things you got. Think while you still have me. Move while you still see me. You'll be lost. You'll be so, so, oh, oh, oh, oh, oh, when I'm gone. Ну, а что происходит потом? Мария Магдалина поет о том, что она влюбилась в Иисуса, причем влюбилась в него уже не как в духовного лидера, а уже как в мужчину. И она не знает, что делать с этим своим чувством, как теперь ей быть. Любовь, одна с одной стороны, ее воодушевляет, вдохновляет, а с другой стороны, является для нее источником мук и страданий. И она поет это над спящим Иисусом. Ария называется «I don't know how to love him». «Я не знаю, как мне любить его». Здесь, конечно, Мария Магдалина ведет себя как настоящая оперная героиня, потому что она поет не слишком высоким женским голосом. Супервысокий женский голос называется сопрано. И сопрано, то есть когда женщина поет очень-очень-очень высоко, это в опере на протяжении столетий были такие возвышенные, нежные, идеальные, небесные, иногда даже сверхъестественные, вроде каких-нибудь волшебниц героини. А другой тип оперной героини – это, наоборот, более земная женщина. Как правило, в операх они пели именно такими голосами, как у Магдалины. То есть не очень высокими, а чуть-чуть более низкими. Такой голос называется «меццо-сопрано». И вот Магдалина у Вебера поет именно таким. То есть он использует очень оперное, традиционное средство для того, чтобы сказать слушателю, что это героиня из плоти и крови, что она человек, что она земная, что она совсем не на небесах. Но, кстати, у Иисуса в Евангелии двойная природа. Он и Бог, и человек одновременно. В рок-опере Вебера и Райса мы фокусируемся на его человеческой стороне, на его человеческой природе, и даже до конца, может быть, не уверены в том, что было ли что-то божественное с ним связано, потому что по сюжету рок-оперы мы видим, как Иисус тащит на себе эту ношу, мы видим, как он мучается, страдает, сомневается, мы видим, как ему не чуждо ничто человеческое, как ему приятно внимание Марии Магдалины, что он, может быть, тоже относится к ней с симпатией, может быть, между ними действительно пробегает какая-то искра. Он до конца не уверен в том, что он делает, и в том, что он делает правильно. И поэтому опера заканчивается тем, что Иисус умирает на кресте, и мы не видим акта воскресения, необходимого в христианской концепции. Ну и, наверное, именно поэтому для многих верующих, религиозных людей опера «Иисус Христос, суперзвезда» по-прежнему, несмотря на свой огромный успех, может казаться возмутительной. Итак, Иуда предает Христа, тот оказывается в суде, его приговаривают к казни. Мария Магдалина вместе с другими учениками Христа вспоминают прекрасное прошлое, в котором все было идеально, безоблачно. Да, давайте послушаем песню, которая называется «Could we start again, please?», то есть «Пожалуйста, давайте начнем заново», где Магдалина и ученики мечтают о том, как здорово было бы, если бы можно было вернуться во времени назад и сделать все иначе. This was unexpected. What do I do now? Could we start again, please? Could we start again? I think you've made your point now. You've even gone a bit too far to get the message home. Before it gets too frightening, we ought to call a halt. So could we start again? Could we start again? Could we start again? Could we start again? Could we start again? Could we start again? Could we start? Рок-опера «Иисус Христос, суперзвезда», в ней очень много классного музыкального материала, но вот случайно или намеренно Эндрю Ллойд Уэббер, композитор, отдал Марии Магдалине самые яркие партии, которые сейчас у всех на слуху буквально. Если скажи, кому «Иисус Христос, суперзвезда», в первую очередь вспоминается арии именно Магдалины. И это, конечно, совершенно удивительно, потому что в Евангелии, как я говорила до этого, она скорее мелькает, чем действует. То есть мы знаем про нее довольно много, и она появляется часто, но все-таки, конечно, не является в евангельской истории героиней того масштаба, которой она становится в опере. Но мне еще очень нравится, что она не только вызывает в рок-опере наше сочувствие той прекрасной музыкой, которую композитор для нее написал, но и то, что она является подчеркнуто земной, обычной женщиной со слабостями, с несовершенствами, может быть, даже такой, к которой окружение Христа должно было бы относиться с презрением. У нас было очень много невероятно сильных и решительных женщин, цариц, воительниц, даже сверхъестественных волшебных существ. Но вот Мария Магдалина именно своей обычностью, именно тем, что она очень похожа на тех людей, с которыми мы каждый день общаемся и которых знаем, и, может быть, даже немножко на нас самих, вызывает какое-то особое чувство и чувство восхищения и интереса, по-моему, совсем не меньше, чем вызывают все эти очень-очень сильные и необыкновенные героини. Right. Это была последняя лекция курса Ляли Кандауровой «Царица и воительница. Приключения оперных героинь». Спасибо музыкальному критику Денису Бояринову за то, что присоединился к нам в этом разговоре. Если вам понравился этот курс, у нас в приложении есть еще целых два курса Ляли Кандауровой. Один называется «Шедевры классической музыки. Что в них такого особенного?». В нем Ляля рассказывает о том, почему сочинения Баха, Моцарта, Бетховена и Стравинского считают великими. Другой курс называется «Как понимать музыку. Слушаем птиц, тиканье часов и звонок айфона». В нем на примере привычных звуков или мелодий, вроде заставки из «Ну, погоди» или песенки крокодила Гены, Ляля рассказывает о том, как устроена музыка и из чего она состоит. Над курсом работали редактор Лиза Марантиди, звукорежиссер Иван Прокофьев, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекеры Юлия Гизатуллина и Полина Семенова, выпускающий редактор Сережа Дмитриев. Большое спасибо!